12 августа Центральный комитет Кимрсенского социалистического союза молодежи опубликовал официальное сообщение о созыве 9-го съезда Кимрсенского социалистического союза молодежи, согласно которому съезд откроется в Пхеньяне, столице Корейской Народно-Демократической Республики, 26 августа 105 года Чучхе 2016. На съезде будут анализировать и подытоживать успехи и опыт, достигнутые за отчетный период в работе Союза молодежи, и обсуждать вопросы, встающие в дальнейшем укреплении и развитии Союза молодежи, как надежный резервный, дозорный и фланговый отряд партии в соответствии с основным духом 7-го съезда Трудовой партии Кореи.